Осталось решить главную загадку киберведьмы. Я на свободе. И куда здесь ВКЛ, а куда ВКЛ? Для меня привычно. Вверх, включить, вниз, выключить. Хотя выключатели даже у нас на 37-й по обратному принципу работают. Ладно, что гадать. Мне надо выключить лазеры, включить свет и экраны, открыть тайники, отключить маскировку, чтобы выход наружу открылся. Все равно придется методом проб и ошибок действовать. Дернул первый тумблер, находящийся в верхнем положении, вниз. Ошибка. Вместо того, чтобы выключиться, лазеры снова пришли в движение, разом и на полную длину. Меня спасла только моя зона отчуждения. Вернул тумблер вверх, но ничего не произошло. Да как так-то? Интуитивно, блин, понятный интерфейс. Я матюкнулся. А ведь высокотехнологичной цивилизацией себя считают. Тьфу на вас. В общем, логику работы переключателей я так и не понял. Вроде парные, но по непонятному принципу разнесенные по разным рядам и углам. И еще и разной формы. Но на пятой попытке в рации прорезалась Хаук, сообщив, что скала поднялась из земли и явила дверь. Правда, пока перекрытую лазерами. На 11-й попытке я вскрыл вторую серую зону. Со своего места видел темные полки, уходящие вглубь помещения. Может, склад, а может, оружейная комната стражей. На 12-й попытке уже заработало все. Лазеры, наконец, погасли. Загорелся свет, и включились экраны. Два без изменения, центральный с образом и пустой, но с явной пометкой в духе. Соединение потеряно. А на 4-м, где раньше был мой оригинал, высветились данные по Хаук с ребятами, которые уже осторожно пробирались по коридору. Тут же у меня над плечом зависла искорка. Мы обменялись встречными риторическими вопросами. Чего ты так долго? И разошлись по своим делам. Я на склад, а она к экранам. Минимум копировать доступную информацию, максимум взламывать и копировать вообще все. Склад оказался не очень большим, лишний раз подтвердив мои догадки, что база надзирателей была заточена под автоматику, а не живых существ с их потребностями. Скорее даже кладовка с узкими стеллажами вдоль стен. Левый стеллаж одновременно оказался и самым интересным, и самым жутким. Кунсткамера на минималках, несколько прозрачных колб, размером с пол-литровую банку, внутри которых в плотной субстанции плавали мелкие костяные гады. Было очень похоже на личинок насекомых, но присмотревшись, я заметил характерные черты стражей, а в соседних колбах – костяных псов. Даже не знаю, кому это лучше отдать на исследование. Татьяне, как эксперту, пусть и сомнительному, по аномалиям, или Сюин, как эксперту по органике мерзлоты. Честно говоря, когда я рассчитывал найти оружие киберведьм, я представлял себе что-то другое. Какой-нибудь глобальный аннигилятор, а не набор для творчества. Вырасти собственного монстра. Перешел к соседнему стеллажу и все-таки нашел оружие. Три длинных плоских ящика, внутри которых лежало оружие стражей. Те самые лазерные пушки, из которых они по мне палили и которые потом ушли под разрезку вместе с телами хозяев. Я достал первую, взял в руки и начал крутить, ожидая оповещения от системы. На вид довольно грубый брусок, с гладкой, обтекаемой частью только в районе рукоятки. Но держать было удобно, вес практически не ощущался, сбоку был небольшой одноцветный экран с полосками заряда. 8 выстрелов, потом перезарядка батареи, отсек, который я нашел с другой стороны на прикладе. Потом нашел, как активировать прицельные приспособления, потом еще что-то непонятное. Брусок постепенно приобретал вид чего-то космического, а система все молчала и молчала, отказываясь взаимодействовать. Ладно, пока отложим. Тесты уже на станции проведем, отсутствие коннекта с системой не означает, что мы не сможем это использовать. Третий стеллаж заполнен небольшими боксами с кристаллами Скайкрафта. К сожалению, примерно 3/4 из них уже были пустыми. Остальное, видимо, потрачено на поддержание жизни стражей. Я уже собрался выносить трофей, развернулся и увидел еще одну полочку прямо над дверью. Уже особо ни на что не рассчитывал, но оказалось, что зря. Немного повозился с символьным замком. Новый тип, я таких раньше не встречал. В какой-то момент даже показалось, что не открою. Некоторые символы оказались абсолютно для меня новыми, плюс дополнительная защита самого бокса с рисунком уже ненавистных печатных плат. Но ее я просто расковырял клинком. И в итоге у меня в руках оказалась мастер-схем. 2 уникальные и 6 дубликатов. Уже было собрался активировать, как в кладовку заглянула Хаук. «Босс, какой план? Выносим все, что не прикручено, и валим домой», — ответил я, только сейчас поняв, насколько я все-таки устал после отдачи, считай жизненной, энергии Татьяне, уже и на поесть пробивает. План меняется, вы пока откручивайте все, что прикручено, а у меня перерыв. Глава 15. В итоге в пещере мы задержались на 3 дня, когда я сказал откручивайте, и подумать не мог, что меня воспримут буквально. Мы выпилили все, обшивку стен под руководством Эбби снимали целыми листами, она все фиксировала, делала какие-то зарисовки, явно намереваясь в дальнейшем собрать весь этот пазл обратно, или в крайнем случае попытаться переплавить. На мой взгляд, это была сомнительная затея, но ястребы оказались намного прошареннее меня в мародерстве и демонтировали все довольно аккуратно и сноровисто. Когда начали ломать стены, чтобы докопаться до подъемного механизма центрального входа, я уже не выдержал и вернулся на базу. Там встретил прибывших дженериков, разместил, ввел в курс дела и отправил в патруль вокруг станции, вместо ястребов. Татьяна была в полном порядке, отоспалась и как ни в чем не бывало сразу же намылись обратно в аномалию, плюс практически потребовала, чтобы я ее научил обращаться с энергией. Неожиданно ее поддержал Роберт, в плане обучения, но пока без аномалий. Поэтому мы провели несколько медитаций на крыше станции, и уже на втором занятии Татьяна открыла в себе первый уровень взаимодействия с энергией. После этого ушла в себя, медитировать, тренироваться, нащупывать грани возможного и готовиться к встрече с Фоггерами. Мы наметили поездку в невскрытую пока гробницу, сразу, как она будет считать себя готовой. Личинок стражи и псов она тоже выпросила себе, правда, пока не нашла места для их выращивания. Все без исключения жители станции наотрез оказались терпеть таких питомцев рядом. А я, наконец, решил заняться делами станции в рамках нашего присутствия и влияния в секторе. Мы собрались в баре на общее собрание. Несмотря на наличие на 37-й полноценной, оборудованной всеми средствами связи и техникой переговорной, мы по старинке пользовались общим пространством и просто расставляли стулья по кругу, а австралийцы и вовсе предпочитали оставаться за барной стойкой. Поводом общей встречи была информация, которую Роберту удалось собрать о заслоне. Когда все расселись, он повторил общие сведения, в основном для новеньких дженериков. Собственно, координационный совет обороны аномалии мерзлоты неожиданно работал, не погряз в лишней бюрократии, не сломал всем мозг регламентами или непонятными правилами, а, наоборот, наладил прозрачные схемы финансирования и распределения оружия, ввозимого с большой земли. На уровне крупных структур по типу Сивикрафта и Майтина все тоже работало и, судя по новостям, часто достигало заметных успехов. То нычку фоггеров найдут, то переселенцев выявят, опять же четко и организовано. Там еще и на финансирование, и на оружие особо никто не претендовал. Снижение налоговой нагрузки и бонусы на большой земле в обмен на защиту территорий оказались неплохой сделкой, которая всех устраивала. А вот среди мелких предприятий и спонтанно организованного ополчения процессы пошли какими-то своими особыми путями. Не было нормальной организации, а каждый тянул одеяло на себя, пытаясь нахапать побольше. Порой настолько больше, что излишки уже спокойно продавались на черном рынке. А ради бонусов и премий началась форменная охота на ведьм. И в ряде секторов уже были случаи, когда потом оказывалось, что это конкуренты зачистили отдаленную ферму, объявив, что боролись с переселенцами. В нашем секторе ситуация была средняя, то есть некая организация сформировалась, но решала она в первую очередь свои интересы, гребя все под себя. В любом случае нашу предварительную анкету приняли, сказал Роберт, и нужно поехать в административный центр сектора, в офис КСААМ, чтобы лично оформить заявку на вступление и предоставить актуальные ID всех участников. А лично построиться там не надо, хмыкнула Хаук. Пока нет, но не исключаю, что скоро так и будет, ответил я. Если по ID уже не смогут бороться с мертвыми душами. Кем? Все, кроме Татьяны, посмотрели на меня. С теми, кто на бумаге числится и снарягу получает, а по факту давно уже ржавеет где-то. Да, вклинился Боб. В том числе из-за этого сложно сейчас понять, сколько дроидов в заслоне по нашему сектору. По статистике, 4 сотни. Ариджи. Зяблик чуть не поперхнулся пивом. Не, конечно, Ариджи всего пара десятков, потом клоны и основная масса, инженерные кастомы. Но я все равно не верю, что их столько. Думаю, что в 2 раза меньше. Но проблема в том, что есть 50 активных, которые подмяли всех остальных. Впрочем, мы с ними уже познакомились. Кто такие? спросил Ган. «Называют себя картель забойщиков». Боб пожал плечами с таким видом, будто оправдывается за это название. «Это я не сам придумал. Предположительно, это парни с шахты Астериуса на дальней стороне сектора. Что по ним известно?» Поинтересовался я. «Я все-таки достучался до старого ополчения, и стало понятно, почему они особо не хотят разговаривать. Как только Ксарам пришел в сектор, парни с шахты быстро сориентировались. Там не до конца понятно, то ли сами, то ли с какой-то бандой объединились. Но суть одна, быстро все подмяли под себя. Кого поломали, кого припугнули, но все выделенное оружие забрали себе. Как говорится, и за себя, и за того парня. И никто не сопротивлялся?» Спросила Хаук. «Говорю же, кого-то поломали. Ну а дальше народ разделился. Часть уткнулась и молчит в тряпочку, а часть уже пошла под начало картеля. И сейчас это довольно ощутимая сила. Поговаривают, что они уже с соседями хотят такое же провернуть. Так, может, и хорошо, что в секторе есть такая сила. Всяко хорошо против фоггеров», поинтересовался Джеймс. «Было бы хорошо, если бы они занимались фоггерами, а не пытались доить простых работяг и малый бизнес», ответил я. «А что, кстати, с Данди? Крокодил свалил до всего этого безобразия и неплохо поднялся в своем секторе», усмехнулся Боб. «Лезть в локальные разборки он не готов, но если мы захотим сменить сектор регистрации, то встретит нас, как дорогих гостей. Но мы же не захотим, мы хотим защитить свой сектор», проговорил я. «И если Ксарам готов нас профинансировать, то отказываться мы не будем. Ладно, нам тоже не нужны локальные разборки, не то время сейчас, но посмотреть на этот картель поближе надо, заодно дооформиться. Так что пришло время наведаться в административный центр, как там его называют. Кишка, правильно говорить в Арм-Сити, типа червяк», поправил меня Боб. «Ну да, кишка вполне ему подходит. Может, поэтому мы раньше туда и не ездили», усмехнулся я и стал завершать наше собрание. Было решено выдвигаться на следующий день на рассвете, а остаток этого дня мы посвятили сборам. Оказавшись на складе, с удовлетворением отметил забитые трофеями стеллажи. Мы все же неплохо подчистили наш уголок сектора. Было что продать. Рядом со мной тут же нарисовался Боб, за минуту до этого закидавший меня сообщениями с контактами продавцов. «Кишка, это тебе не база про шутеров. Там аукционов никто не устраивает и большие деньги не предлагает. Тем не менее есть один скупщик с терпимыми ценами. От заочной сделки он отказался, хочет лично удостовериться в качестве товара. Уж не знаю, каждое ли копыто стригуна он будет взвешивать». На этих слова Роберт выразительно постучал по одному из боксов, но на всякий случай времени закладывай побольше. У меня сложилось впечатление, что там каждый второй, это наш Руперт только в профиль, но и сильно не скидывай, там есть еще лавки, просто помельче. Боб сделал круг почета по складу, вдоль стеллажей и вернулся ко мне. По моим подсчетам, если все уйдет по тем ценам, о которых я договорился, то вы сможете и закупиться нормально. Список необходимого я тебе скинул. Адрес, где отовариваться, у тебя тоже есть. Торгуйся там нормально, а то потом нам уже хороших цен никто не даст. Может, тогда ты со мной поедешь? Нет, мне надо с шахтой разобраться и за Татьяной присмотреть, покачал головой Боб. Но твое решение, взять с собой только близнецов, тоже считаю спорным. Нормально, в городе я не жду обострения конфликта, пусть лучше думают, что нас мало, а на обратном пути, если что маякну, успеете подскочить, ответил я. К тому же близнецы засиделись уже на станции, надо им развеяться, пока они к дяде не решили вернуться. Тоже верно, кивнул Боб и махнул рукой на бокс, мол, давай грузиться. Выбрали одну из фур, которую Эбби уже успела переделать в кастомный броневик Челоба. Дополнительный слой брони с силовыми бамперами, турель на крыше, люк для снайпера, двойные сканеры и лебедка, без которой я теперь никуда. На капоте логотип Челоба, а сзади народное творчество австралийцев. Задница слона, жопа, хвостик и уши по бокам. «Это что?» – спросил я, когда увидел первый раз. «Как что? Мы же в заслон вступаем. И, так, за слоном такой вид. Ну-у-у», – протянул я. «Вы хоть номер сектора добавьте, что ли?» Выехали, как и планировали, на рассвете. Я уселся за руль, а клоны австралийцев сзади, пропустив на пассажирское сиденье хомяка. То ли потому, что мой спот все же был похож на его живой прототип, то ли в знак уважения к моему технологическому гению, но все челобовцы относились к хомяку с определенным трепетом. Навигатор рассчитал время в дороге, 5,5 часов. Я вывел фуру из ворот шлюза и покатил по дороге вдоль аномалии в сторону тракта. Какое-то время привыкал к инерции груженной фуры, но приноровился и, расслабившись, погрузился в ровное, медитативное движение. Погода хорошая, монстры не цеплялись, можно было просто кайфануть от дальней дороги. Вскоре мы выехали на главный тракт и покатили к Варм-Сити, обгоняя редкие караваны частников. На обочинах стояли указатели с названиями местных компаний, и сразу за ними виднелись узкие съезды к фермам. Иногда даже попадались рекламные щиты. Самые эффективные энергоустановки в 70-м. Защити себя энергией. Оградись от вражеского тумана. Они разрушают, а мы строим. Лучшие цены от дядюшки Джо. При этом на последнем плакате был изображен Фоггер, которого упитанный человечек заколачивал в квадратный короб. Не знаю, как строил дядюшка Джо, но на креатив у него явно было какое-то свое видение. К 11 утра мы на горизонте показалась кишка. По сути, она сама и являлась горизонтом. Здоровый сборный ангар длиной в пару километров. Точнее сказать никто не мог. Постоянно добавлялись новые модули, удлиняя червяка. Метод строительства не самый популярный в мерзлоте, но довольно распространенный. Ставишь спайку из двух ангаров. В одном живешь, через второй копаешь третий. И так далее, не забывая про деформационные швы и буферные аварийные модули, способные разделять части города на автономные пространства. Несколько аварийных боковых выходов, ребра жесткости, выкрашенные в оранжевый цвет и по сути других выпирающих частей не было, кишка кишкой. По идее, местные должны были уже повернуть конец и продолжить строить вторым рядом, а потом и третьим, словно играя в игру «Змейка». Но по какой-то причине пока не поворачивали. Строительные леса вокруг самого дальнего ангара возвели, там крутилась строительная техника, но по прямой. По справке, собранной Робертом, внутри было 5 уровней, 3 этажа над землей и 2 снизу. Хотя на самом деле, может и больше, у многих ангаров были частные владельцы, и что они там накопали, только им и известно. Внутри червяка насквозь проходила широкая дорога на 3 полосы, по сути являющейся этаким проспектом или центральной улицей города. Но нужно было в 4-й ангар, в офис Ксаама, потом с 7-го по 10-й, торговать. Если повезет, то в кишке особо не застрянем. Мы свернули с тракта по направлению к главным воротам, проехали блокпост, ранее принадлежавший авангарду, а сейчас, вероятно, под контролем забойщиков. У невысокого здания, укрепленного лишь 2 турелями, дежурили 2 видавших вида клона. Еще 2 я разглядел на вышке. Документы никто не проверял, ограничились сканированием. Поэтому очередь из 10 транспортников, в хвосте которой мы оказались, продвигалась быстро. От ворот нам навстречу выехали 2 патрульных машины с граффити на дверях. С одной стороны уже знакомый логотип заслона и вписанная в него цифра 70, а с другой стороны – знак картеля, перевернутая кирка с насаженной на рукоять головой Фоггера. Креатив им, похоже, разрабатывали те же дизайнеры, что и дядюшки Джо. Наш вариант логотипа, конечно, поинтересней. Хоть дизайн-студию в городе открывай. Я снова почувствовал, как меня прощупывают сканером. Ну что же, никакой конвенции это не запрещается. Посмотрим, что будет дальше. А вот в шлюзе мы застряли надолго. Во-первых, пропускали всего по 4 машины, ибо кишка все же не резиновая. Во-вторых, документы проверяли уже со всем усердием, особенно у людей, пытаясь вычислить переселенцев. Тут и аналоги детекторов лжи, и проверка рекомендаций, и стандартные вопросы-допросы, ответы на которые порой приходилось долго сверять с первоисточниками. В какой-то момент я заскучал, даже изучать охранные системы шлюза надоело. К 37-й сложно применить, тут и конфигурация другая и 2 полосы, за что городу огромное спасибо, иначе мы бы тут еще 2 дня простояли. Хотя было ощущение, что на выезд проверяют даже тщательней, как будто местную охрану больше волновало, что вывозит, а не что привозит. Надо бы назад попробовать через запасной выезд уехать. Лишний раз порадовался, что поехали малыми силами. Перед нами был караван с большим отрядом дроидов, так их мурыжили не меньше, чем людей. А вот одиночки, еще и налегке проходили таможню быстро. Охраны было много. Я насчитал 6 новеньких клонов и 9 кастомов с набитой на плече киркой. И это только на нашей полосе. Роберт был прав. Похоже, что забойщики, действительно, взяли количеством. Дроиды, хоть и были старыми, подчас собранными на коленке, но создавалось впечатление, что их тут чуть не больше, чем самих жителей. Наконец, мы проехали на парковку во второй ангар, первый практически весь состоял из шлюза и таможенного контроля. Потом проехали в третий ангар, потому что в первом места мы не нашли. Причем где-то треть была занята новенькими джипами, только прибывшими с большой земли. Мы оставили спота охранять груз, а дальше пошли пешком. Первое, что мы увидели, когда вышли на площадь четвертого ангара, был большой информационный экран. Объявление на нем гласило следующее. Патруль, сдерживание, защита, заслон, надежда мерзлоты в борьбе с захватчиками. Вступай в ряды ополчения при поддержке КСААМ. Приглашаются как дроиды, так и квалифицированные операторы. Транспортное обеспечение, продовольственное обеспечение, жилищное обеспечение. И дальше шла бегущая строка, обещавшая всевозможные блага на свете. От клонов суперталантливым операторам до вооружения под ключ. Плюс выплаты, плюс премии. В общем, я не удивлен, что по всей мерзлоте нашлось столько желающих остаться и противостоять фобгерам. Меня-то, считай, уже продовольственное обеспечение подкупило. Если там хотя бы бледная тень армейского пайка моих времен с большой земли, то я уже готов машинным маслом расписаться. Хотя, признаюсь, пара новых джипов нам тоже пригодится. Единственное, что смущало, это четыре клона класса истребитель, трущихся прямо перед офисом КСААМ. Все из картеля, но без опознавательных знаков стражи в Арм-Сити. Нас они изучили предельно внимательно, но остановить не пытались. Наоборот, включили смайлики на визорах и расступились, пропуская внутрь. А вот выйдем ли так же спокойно обратно, уверенности почему-то не было. Глава 16. Офис КСААМ ничем примечательным не выделялся. Сначала шла зона с окошками, за которыми сидели необычные инженерные дроиды, какая-то новая модель, совершенно далекая от военных реалий. Почти Снежанна, даже силикон на лице был, но, к сожалению, только на лице. Макушка, подбородок и далее по списку, смеси застериуса и белого пластика. Второй отсек, окно выдачи снаряжения и за ним склад, расходящийся на несколько уровней. Все закрытое решеткой и бронестеклом. Старенький кастом сейчас как раз получал то самое обеспечение в виде зеленых оружейных ящиков. И дальше несколько уже обычных дверей с табличками. Служебное помещение, медблок, тестирование, две штуки и туалет. Отвык я уже от такой таблички. Совершенно бесполезной для дроидов, но здесь все-таки нанимали и операторов, для которых в углу организовали небольшую зону отдыха, несколько стульев и столик с кофейным аппаратом. Дверь в кабинет, где происходило тестирование, как раз открылась, и оттуда вышла девушка. И прежде чем я на нее залип, успел разглядеть внутри комнаты техника в белом комбинезоне и операторское кресло. Сама девушка выглядела довольно воинственно, этакая солдат Джейн. На голове короткий ежик, буквально третий, может, пятый день после стрижки налыса. Одета в камуфляж, высокие берцы, мешковатые штаны и куртка, типа полевой М-65, довольно симпатичные черты лица, которые не портил ни небольшой тонкий шрам на щеке, ни маленькая татуировка на скуле. Я приблизил камеру, разглядывая татушку, и прочитал: МВП, симпатичная. Я попытался представить ее с длинными волосами или в платье, но решил, что смысла в этом нет. Текущий образ и так был хорош. Смелая, дерзкая, возможно, наглая, незаменимые качества для исследователя мерзлоты. Ее взгляд задержался на моем ассасине. Мимолетное удивление сменилось, возможно, на узнавание, а потом на анализ и оценку. Легкий кивок, который я расценил как одобрение. И даже обидно как-то стало, не меня ведь оценивают, а модель дроида. А в следующий момент она чавкнула жвачкой и надула пузырь, который тут же лопнул. И снова кивок, но уже с усмешкой, брошенной уже вскользь. Девушка уселась в зоне отдыха, видимо, ждать результаты тестирования. «Чуваки, это что, мета?» – прошептал Джеймс у меня за спиной. «Похоже на то», – почти таким же обалдевшим тоном ответил Джейк. «Знаете ее? Ну так, это мета, прошлогодняя чемпионка арены Вавилона. Она, считай, легенда. Была по крайней мере, пока кому-то дорогу не перешла. Там мутная история, неизвестно, кто первый начал, но Ориджа она потеряла. Ага, я слышал, что еще и в больничку загремела. После этого на арену уже не вернулась», — вздохнул Джеймс. «А с чего ей возвращаться?» — возмутился Джейк. «Она же в черном списке у Федерации, а потом вообще словила запрет на работу в Вавилоне. А здесь тогда чего забыла? Есть же куча городов поинтересней. Так, она местная, ответил Джейк. В смысле из первой волны строителей в Арм-Сити. Это потом она уже в боях стала участвовать. Как на первого клона заработала. Слушай, босс, а может она работу ищет? Наймем ее? Посмотрим, ответил я и кивнул дроиду за стойкой, махнувшему нам рукой. Мы, конечно, ищем кадры, и девушка мне понравилась. Но сбитый летчик не всегда прогнозируем, а целей до настроения. Оказавшись перед работником Ксарам и погрузившись в тонкости оформления, я так и вообще забыл про девушку. Включился в процесс, который довольно бодро начался, но тут же застопорился на дженериках. Я пытался записать их как оригиналов, а местный чиновник не собирался приравнивать их даже к клонам. Типа кастомы и все тут, и даже прецедент с Северкрафтом, который мы раскопали в базе данных Ксарам, его не убедил. Потом начались проблемы с Эйди у Алисы, которая все еще бродила где-то в отдаленных участках мерзлоты и не обновила данные. Итого мы смогли оформить 7 оригиналов, 5 клонов, включая Эбби, Николаича и Татьяну, и 3 кастомных дженериков. Вопреки моим ожиданиям, наша численность никого не впечатлила. И из отрядов, которые хотели действовать самостоятельно, мы всего лишь вошли в 5. После картеля и нескольких семейств, объединившихся для защиты своих территорий, какие у них были отношения с забойщиками было неясно, но, скорее всего, они могли стать нашими потенциальными союзниками. Дальше пошла торговля за плюшки и бонусы, точнее, торговаться за оборудование было нельзя, все четко по стандартам и регламентам в пересчете на голову, но можно было закрепить за собой больше территорий для контроля и патрулирования и под это получить двойной, а то и тройной комплект. К сожалению, оружием Ксарам нас удивить не смог. Все, что предлагалось, было хуже, чем то, что мы уже имели. А вот транспорт, сканеры с датчиками и особенно продовольствие меня интересовали. Но и здесь начались какие-то непонятки. Оказалось, что вся территория вокруг 37-й уже числится за картелем, которого мы ни разу не встретили, когда зачищали округу. В итоге на нас переписали только тот клочок земли, что уже был у нас в аренде, плюс 20-километровая зона вокруг, и никакие доводы, что людей картеля там нет и в помине, не подействовали. Дроид-чиновник лишь безразлично морщил силикон на щеках, расплываясь в деланной улыбке, и советовал обсуждать все напрямую с картелем. Бесило. И главное, даже не было похоже на сговор или коррупцию, реально, обычный регламент. Типа им ближе и все маршруты уже согласованы. В итоге мы пролетели и с обеспечением. Минус сканеры, минус датчики, всего один джип, сухой паек на месяц на 15 человек и какое-то базовое оружие с амуницией. Если вы с чем-то не согласны, вы можете направить жалобу в штаб-квартиру Ксарам, оформленную по всем правилам и фиксацией нарушений, о которых вы говорите, проскрипел дроид. Если согласны, то подтвердите договор и можете получить ключи от транспортника и снаряжение в соседнем окне. Подтверждаете? Подтверждаю. Я мысленно махнул рукой, положа руку на сердце, рваться в патруль мы сейчас все равно не собирались. Надо гробницы зачистить и проверить точки, которые обнаружила искорка. А на халяву трясти к Ксарам, как это делает тот же картель, не наш метод. Прекрасно, дроид натянуто улыбнулся. Примите еще свод правил и положений заслона, сроки реагирования, нецелевое использование снаряжения и прочие стандарты. И напоминаю главное правило заслона. Запрещено применение оружия против других участников ополчения. Бред какой-то, прошептал я, но чиновник меня услышал. Не бред, а защита имущества Ксарам. Совет не для того выдает дроидов и технику, чтобы ее использовали друг против друга. Так что оружие не применять, навыки не активировать. Ни в городе, ни в секторе. Еще вопросы? Нет вопросов, я пожал плечами, мы первые нападать ни на кого не собираемся. На этом наше чудесное общение закончилось. Мы подошли к окну выдачи снаряги, пропустив груженого кастома, и начали получать боксы, которые близнецы складировали в сторонке. Я же с умным видом, насколько позволял визор, сверял полученное по списку и расписался за выданные ключи от транспортника, а между делом косился по сторонам, то разглядывал скучающую мету, то косился в окошко на двери выхода. Там началась какая-то суета, парни из картеля встретили дроида и начали его разгружать. Недовольным он не выглядел, либо принимал местные правила, либо изначально был из разряда мертвых душ. Дверь в комнату для тестирования открылась, и оттуда вышел еще один дроид-чиновник, видимо, экзаменатор, и подошел к девушке. «Поздравляю, вы прошли тестирование и набрали высший балл», – проскрипел дроид. «Ваши данные уже в системе, можете оформляться. Мы готовы предложить вам легкий штурмовой комплект, клон класса «Страйкер». Напоминаем, что у вас есть 3 дня, чтобы присоединиться к любому аккредитованному отряду в секторе. Удачи!» Мета выслушала все это молча, пара эмоций только проскочила. Первое, когда сказали про высший балл, типа иного она и не ожидала. А второе, когда озвучили класс с дроида. На слове «Страйкер» она снова надула и лопнула пузырь. Мне было интересно, как ей выдадут дроида и как она его унесет с собой, поэтому я дернул Джейка, чтобы они пропустили девушку к стойке выдачи. Хотя можно было и не дергать, парни, похожи на станции, сейчас замерли с открытыми ртами. А когда Мета, проходя мимо, бросила им что-то в духе: «Спасибо, мальчики, если вы мальчики, так, скорее всего, вообще подвисли». Дроида ее не выдали, но на стойке появился средних размеров кейс, внутри которого лежал шлем для синхронизации. Предположу, что уже связанный с дроидом. Считай, как мне ключи от машины выдали. Проверив шлем, Мета закрыла кейс и пошла на выход. Я же подхватил очередной ящик, который предполагался нам. Увидел этикетку и не смог удержаться от проверки. Какие-то мясные полуфабрикаты, очень похожие на тушенку из моего времени. Стальная банка и даже морда коровы нарисована. Правда, с другой стороны был огромный стикер с надписью, что ни одно животное не пострадало. И шел состав заменителей и вкусовых добавок. Эх, но хорошо хоть не молекулярная соя. Местные наловчились не только водоросли имитировать, но и мясо изображать. А ополченцев не должны голодными оставить. Я подхватил вскрытую коробку, Джейк с Джеймсом еще сразу по паре, и мы пошли на выход в первую ходку. «Парни, сильно не грузитесь, могут руки понадобиться», — сказал я и толкнул дверь плечом. «Нарушать будем?» — спросил Джеймс, оставив один ящик и подтянув ремень с пистолетом-пулеметом под руку. «В городе не хотелось бы, а дальше посмотрим». То, что руки понадобятся, подтвердилось сразу же. Стоило пройти несколько метров за пределы камеры, висящей над входом. Дорогу нам тут же перегородили 3 дроида из картеля. Четвертый нашелся чуть дальше. Он прессовал, зажимая в угол между соседними офисами, мету, явно претендуя на бокс со шлемом. Неплохо они так, прямо среди бела дня. Я оглядел площадь, как-то быстро опустевшую. Ближайший к нам магазин даже временно закрылся на перерыв. «Господа ополченцы», — насмешливым тоном протянул первый дроид, сделав шаг вперед, — «у нас для вас предложение, даже целых 2, а у девушки все в порядке?» — спросил я, кивнув в сторону Меты. «Она просто еще не до конца обдумала наши условия», — усмехнулся клон, — «а дальше будет зависеть от нее. Так вот, картель забойщиков предлагает к ним присоединиться. Отдаете сейчас половину того, что вам выдали. Зато потом работаете с нами и имеете долю со всех новых активов картеля. А второе, я немного удивился, что меня не узнали после встречи на границе, но, возможно, это новенькие, броня аж блестит, и с передачей информации в картеле все еще не очень налажено. Второе проще», клон пожал плечами, типа вздохнул, но при этом демонстративно положил руку на рукоятку тазера, торчащую из кобуры на поясе. «Отдаете 3/4 и валите отсюда до следующего месяца. Целые. Мы же не звери. Решайте, у вас минута». В этот момент голос подала девушка. Голос красивый, но по содержанию, мягко говоря, чересчур емко характеризующий, что она думает о том предложении, которое ей сделали. Потому, куда она грозилась запихнуть «Страйкера», пытались отжать именно его. Клон дернулся и явно натренированным движением, чтобы не сломать шею, схватил ее за горло и приподнял над землей. Мета захрипела, уронив кейс и схватившись за его руки. «Парни, это уже беспредел, так в мерзлоте нельзя», — сказал я, ставя на пол ящик с консервами. «Че ты там мычишь, хавчик, сдавайте и валите», — крикнул урод, который держал девушку, повернувшись в нашу сторону. «Не советую доставать оружие, вылетите из заслона и из сектора нахер», — с угрозой в голосе сказал тот, что стоял передо мной. «Какое оружие? Зачем? Нам проблемы не нужны и оружие не нужно». Я поднял руки, держа в каждой по банке с тушенкой. «Этот хавчик отдать? Так забирайте». Я пожал плечами и резко, практически без замаха, метнул банку в визор клона, задушившего девушку. «Что молчишь? Поймал». Хмыкнул, не удержавшись от реплики, и тут же дважды воткнул вторую банку в морду ближайшего клона, приговаривая: «Мы без оружия». Тут даже написано, что ни одно животное не пострадало. Первый удар прошел по касательной, успел дроид дернуться. Банка смялась и второго удара не пережила, залив визор какой-то тягучей субстанцией. Но клон отшатнулся, потеряв вид с камер, споткнулся и упал под ноги своих обалдевших товарищей. Я обернулся на первого, вот там реально хорошо прилетело, ребром между глаз, пробив визор. Он выпустил мету, кульком рухнувшую на пол, и дернулся в нашу сторону. Но тут же выгнулся, будто ему пендель отвесили, и завалился на бок, вывернув колено. А над ним нависла мета со скайкрафтовой телескопической дубинкой в руке. Рука девушки дрожала, но не от пережитого стресса, а просто наконечник дубинки накапливал новый заряд чего-то убойного. «Парни, к сожалению, мы вынуждены отказаться от ваших предложений», сказал я, беря новую банку и вздыхая. «Блин, жижа мутная, даже тушенку не жалко тратить». Два пока еще полностью целых клона переглянулись. Возможно, с кем-то уже обсудили по рации происшествие, но лезть не торопились. Джейк с Джеймсом уже нависали за моей спиной, а численное преимущество у ребят отменилось. «Что здесь происходит?» — раздался скрипучий голос за спиной от выбежавшего из офиса чиновника. «Консервы пробуем, гадость какую-то вы нам подсунули», — ответил я, пожимая плечами. «А кто применил оружие? Вам что, неясно правила объяснили?» «Простите, это я случайно», — покашливая, сказал Мета. «Но правила же только для дроидов против дроидов и для людей против людей, насколько я помню». Чиновник завис, переваривая информацию, а, может, и советовался с кем-то. «Да, чувак, правила они такие, надо вообще все прописывать. Даже то, что кажется невероятным. У вас есть претензии?» «Так все и было», — наконец, отвис дроид, обращаясь к парням из картеля. «Претензий у них не было». Перемазанный клон развел руки в стороны, подтверждая, что конфликта нет. Либо шум не хотели поднимать перед ксаам, либо позориться, когда опять же этот шум привлечет внимание всего сектора. А, может, я бит в картеле не держали, только злопамятных. Клон приказал своим поднять поломанного и, дождавшись, когда чиновник вернется в офис, пообещал нам, что мы скоро встретимся. Я кивнул, другого ожидать было бы странно, а встретиться все равно придется, обсудить границы влияния. Собрался уже подхватить ящик, как передо мной возникла мета. «Я бы и сама справилась, какого вы влезли?» — недовольно заявила девушка. «Ты вроде хрипела, показалось, видимо, что помощи просишь». Я даже сразу не нашелся, что ответить на неожиданное хамство. «Хотя она с арены, они там все немного чокнутые». «Тебе показалось», — фыркнула мета и ткнула дубинку, уже с выключенным эффектом, мне в грудь, складывая ее. «У тебя проблем с ними не будет, о себе побеспокойтесь». Она достала новую жвачку, развернулась и, махнув рукой, пошла в сторону соседнего блока. «Бро, я же говорил, что она крутая», — воскликнул Джеймс, провожая ее взглядом. «Проехали», — я махнул рукой в противоположную сторону. «Пошли загрузимся, потом еще на рынок. И смотрите в оба, так просто нам это не оставит. На парковке на нас никто не напал, зато косились, кажется, все». Я незаметно выпустила искорку, чтобы следила и подмечала все необычное, а мы в несколько ходок по частям пересобрали содержимое фуры. Вынимали трофей, вместо них складывали снаряжение к саам. Несли боксы с трофеями к офису совета, складируя прямо под камерами. Скрываться смысла не было, мы и так были на виду. Единственное, я пока не забирал новую машину, чтобы с ней никаких сюрпризов не произошло. Замучившись таскать, арендовали два погрузчика и покатили в седьмой ангар. По дороге видели дроидов из картеля, которых постепенно становилось все больше и больше. То сквозь витрину, то на балконе второго этажа, то просто на противоположном конце модуля. Они хоть и старались не попадаться на глаза, но все накапливались и накапливались, следя за каждым нашим шагом. «Какой план, босс?» – спросил Джеймс, когда мы закончили с продажей трофеев. «Как только выйдем из города, на нас точно нападут, если нас вообще выпустят. Надо наших вызывать, отдохнуть надо, а то Роберт недооценил упорство местных торговцев». Все нервы истрепали, я огляделся в поисках бара. «К тому же мне надо кое-что проверить, а нашим нужно время». Глава 17. «Тогда, если ты не возражаешь», — сказал Джейк, — «предлагаю сходить на хоккей. Там сегодня крутой матч». Я настолько удивился, что случайно включил на визоре веселый смайлик. «На хоккей?» — переспросил я Джейка. «Ну как две команды дроидов, Они катаются по льду, у них клюшки, шайба и... Я знаю, что такое хоккей, перебил я австралийца. И знал еще, когда родители родителей его родителей не появились на свет, даже играл в детстве. Не знал, что в нашем секторе он распространен. И уж тем более, что вы фанаты. Ну, чаще дома надо бывать, тихонько протянул Джейк, а уже громче добавил. Мы пока вас ждали и за ремонтом следили, делать было нечего, вот и втянулись немного. Ага, поддакнул Джеймс, у нашего сектора команда даже своя есть, Warm City SnowRunners, в средней лиге, конечно, но уже и не любители. А арену здесь совсем недавно построили, не Монреаль, конечно, но тоже достойно. Какая разница в баре сидеть или на трибуне, пойдем, а, все развлечения для дроидов а-ля поединки, театры и даже гонки, меня не очень занимали. Только если судьба злодейка не втягивала. В местные студенческие годы, когда меня уже раскопали, я смотрел пару матчей. Суперскорости, мощные удары, через раз сломанные клюшки из Астериуса и скайкрафтовая шайба. Но тогда мне все, где могли испортить дорогущую технику. А собственный клон в те времена мне казался недосягаемым богатством, казалось настолько диким, что втянуться, так и не смог. Из местных видов спорта мне был больше близок тот, где ты идешь в древнюю гробницу и находишь там кучу ценностей. Название ему вот только еще не придумали, а так у меня даже команда уже была. Но, собственно, почему бы и нет? Надо где-то припарковать Ориджа, пока я буду решать дела и строить планы. Почему бы и нет, повторил я братьям результат своих размышлений. Супер, это должно быть весело, отозвался Джейк. Тогда погнали, надо билеты еще купить. До местной арены нам нужно было пройти с десяток секторов, поэтому взяли местное такси, и, как мне показалось, даже частично сбросили постоянно маячивший в поле зрения хвост картеля. Хотя уже через пару минут стало ясно, что нас просто решили дождаться на выезде. Поступил сигнал от хомяка, что вокруг нашей фуры замечено активное движение. Я переключился на камеру спота и сквозь тонированное стекло разглядел несколько клонов, разглядывающих транспортник. Близко не лезут, камеры повсюду. А закон хоть и корявый в кишке, но есть. Плюс, не знают, что их может встретить, противоугонных систем разных напридумывали много. Может и током дать, и кислотой брызнуть. А то, что мы только маскировку устанавливаем на наши машины, они не знают. У меня в пустошах обычно вместо сигналки крабы, а теперь хомяк. Так, что правильно опасаются. Вскрывать опасно, плюс это откровенное воровство, которое развяжет нам руки. Но маячок повесить могут. Скорее всего, этим и занимаются в данный момент. Я прошел со спотом мимо всех окон, расширяя обзор и разглядывая соседние машины. Когда парковались, было некое ассорти, а сейчас половина машин изменилась. Прямо напротив тяжелый броневик картеля, и по бокам через одну-две еще несколько фур с узнаваемым логотипом. Типа демонстрация силы, или заранее ждут, чтобы нам в хвост на выезд встроиться. Ну ждите, мы пока хоккей посмотрим. Ангар, где расположилась арена, раньше использовали под склады, но потом перестроили. Дорога по центру осталась. Слева новая стена до самого потолка, завешенная экранами с рекламой матчей и статистикой лиги. На самом большом экране сейчас шел таймер обратного отсчета, нулевой счет и название команд. Warm City SnowRunners, видимо, снежные бегуны, принимали Крафтс из Хэкс, видимо, какие-то кабаны. На эмблеме первых был нарисована пасть огромного зубастого червя, внутри которого поместился силуэт дроида с клюшкой. У вторых, просто морда кабана с той же самой клюшкой в зубах. Дальше шли составы команд, но погружаться во все детали я не собирался, нам бы просто пересидеть, я даже матч не буду смотреть. Заинтересовался только коротким рекламным роликом, в котором позировали стальные гиганты. В основном клоны защитников, но попадались и оригиналы. Другую сторону ангара тоже обновили, организовав там сразу несколько баров со свободными площадками напротив экрана. Прекрасно, не зайдет внутри, сразу переместимся в бар. Внутри все было сделано по классике еще моих времен, с той лишь разницей, что обычное защитное стекло заменили прозрачным силовым экраном. Он поднимался выше, чем в реальной жизни, и уходил вверх, превращаясь в купол. Полностью прозрачным он, к сожалению, не был и напоминал мелкоячеистую сетку. Но удивительным образом, уже через минуту я перестал его замечать. Я попробовал его просканировать, а особенно найти устройства, которые его создавали. Штука интересная, вроде как разработка Энигмы. Во-первых, не давала шайбе вылететь за пределы арены. Клюшки у дроидов хоть и не сильно изменились, по сути, только Скайкрафт у богатых и Астериус у тех, кто попроще вытеснил титан и алюминий, но шайба могла пробить не только борта и крышу арены, а весь ангар разгерметизировать. В человеческом-то хоккее шайба летает в среднем за 100 км/ч, и под 200 у рекордсменов, а дроиды легко удваивали этот показатель. Это даже без применения навыков, типа рывков, прорывов, инерционных бросков и прочих усилителей. Это все, как и все остальные навыки, были запрещены. Хоккей хоть и для дроидов, но без читов и трюков, голое мастерство управления и координации. Но игра, видать, не джентльменская, поэтому на слово никто никому не верил. И тут тоже помогал купол, в связке со специальными жилетами, которые вместо формы надевали игроки. Они блокировали навыки. Раскрыть секрет Энигмы мне не удалось. В ведьмачьем зрении считывался некий переливчатый фон, но и только. Замкнутый контур уходил в подвальные помещения, видать, где и стояло оборудование. В остальном, типовая ледовая коробка с парой ворот и красно-синей разметкой. Узкие боксы без скамеек для запасных разнесли по разным сторонам арены, вероятно, чтобы не лезли к друг дружке за пределами купола. Трибуны были небольшими, всего 10 рядов с широкими лавками, на которых спокойно могли сидеть и люди, и дроиды. Я огляделся по сторонам. Арена была заполнена процентов на 30. Тут и следа не было от той роскоши, которая обычно царила на подпольных боях. Никакого пафоса, разодетых в шелка и шубы женщин, ставок и ажиотажа. Но и буйства фанатов в шарфах и с флагами или барабанами тоже не наблюдалось. Люди, которых было больше, чем дроидов в массе своей, были одеты в простые, рабочие комбинезоны. Видимо, пришли на матч прямо с работы. Сидели, потягивали пивко в прикуску с хот-догами, которые развозил мини-робот. Двое таких персонажей сидели прямо перед нами. Один был в рабочей одежде с логотипом Polargenetics Group, а второй в джинсах и в простой клетчатой рубашке. Обоим на вид было лет 40 с небольшим. Мужчины громко обсуждали игроков в командах и взвешивали шансы каждой из них. Мызакова, обратился я к австралийцам. Snowrunners, это местная команда, типа наши, ответил Джеймс. Так что я за них. Ага, подключился Джейк, но в нем почти все из картеля. А Айсхаксы, ну кабаны хоть и из соседнего сектора, но со скайкрафтовой шахты. Так что считай тоже наши, и я за них. Сегодняшний победитель получит шанс играть в региональной лиге, которая объединяет команды из 5 секторов. Дальше я уже слушал вполуха, так как разговор двух работяг, сидевших перед нами, неожиданно заинтересовал меня больше, чем рассказы австралийцев об иерархии местных хоккейных лиг. «Кстати, ты слышал, как сегодня картель нахлобучили?» — сказал тот, что был в рубашке, и сделал большой глоток пива. «Говорят, сначала какие-то залетные дроиды, а потом вообще какая-то девчонка. Послали нафиг и не стали налог их дурацкий сдавать. Хех, а что так можно было?» — отозвался его собеседник. «Нет, конечно», — усмехнулся первый, но усмешка вышла довольно кислой. «Они этого так не оставят. Реально достали они уже. Шайка бездельников. Только и делают, что выкачивают из людей все под видом охраны». «Эх», — вздохнул мужчина. «Жалко девчонку. Это же такой удар по репутации. По-любому устроит что-то показательное, чтобы остальным повадно не было. А то, сварщик так это не оставит. Залетных, как только за пределы камер Ксарама выйдут, раскатает по пустошам. А девчонке я вообще не завидую. Я уже хотел спросить у мужиков, кто такой сварщик и где его искать, но в этот момент синтетический голос комментатора, в роли которого выступал искусственный интеллект, объявил о начале матча. Наши соседи замолкли и уставились на лед, на котором появилась подсветка в виде логотипов команд, а за ней и сами команды. Не в таком количестве, как это было в мое время. Местных я насчитал 9, а гостей 11. На льду они не задержали, проехали строем друг перед другом, стуча кулаками, и разъехались по своим сторонам. В основном игроки были клонами защитников, широкоплечие и усиленные в грудной клетке. У некоторых была дополнительная защита на шлемах, сетка на визоре, но далеко не у всех. Расцветка у всех была разной, но на каждом игроке был тот самый функциональный жилет. У местных зеленого цвета, а у кабанов – синего. С виду пластиковые, но ведьмачье зрение подсказало, что там внутри электроники по самое не балуйся. И в той и в другой команде было по одному ариджу, оба вратари. Коньки представляли из себя высокие крепления, которые крепились к ногам дроидов. Модели были у всех одинаковыми. 6 дроидов с каждой стороны остались на льду и стояли, нетерпеливо постукивая клюшками. Робот-ведущий объявил команды и представил судей. Те тоже носили силиконовые жилеты, только без всяких обозначений и в черно-белую полоску. Игроки заняли свои позиции. Один из судей вбросил в центр шайбу, и понеслась. Я еле успевал следить за тем, что происходило на арене. Кабаны сразу же пошли в атаку. Джейк сразу же начал бурно реагировать и, похоже, даже игроков знал. Мне передалась частичка его настроения, хотя, по сути, я смотрел лишь на мельтешащие перед глазами номера на спинах. Но это было быстро. Очень быстро. Те матчи, которые я когда-то видел по телевизору, вообще не могли передать того, что происходило на льду. Скрежет металла, грохот от столкновений, щелчки ударов и молниеносные движения. Капец, это не шайба, это какой-то бешеный снитч на стероидах. Шайбу я вообще не видел, только серебряные росчерки, как от молнии. После первых же двух атак одному из кабанов прилетела шайбой в визор. Уж не знаю, была ли это случайность или спланированное действие, но игрок ушел под списание, то есть под замену. Трибуны заметно оживились. Когда на табло в первый раз перещелкнулись цифры, один из работяг перед нами даже вскочил со своего места и поднял обе руки вверх. Джеймс не уступал, чуть не оглушив меня своим радостным криком. Вбрасывание, розыгрыши, два соперника столкнулись у бортика, тесня друг друга в попытке завладеть шайбой. Третий номер у кабанов ее перехватил и, ловко обводя клюшкой, покатил вперед. Удар, гол, счет сравнялся. Теперь уже под радостный выкрик Джейка. «Так, парни», — сказал я австралийцам, — «развлекайтесь, а я отключусь ненадолго. Нас спасет кастом картеля с соседней трибуны. Если будет какая-то движуха, то дайте знать. Хоккей — это, конечно, интересно, особенно в исполнении дроидов, но мне нужно было проведать искорку». Джейк и Джеймс синхронно кивнули, уставившись на арену, а я перенес внимание на экран дрона, который носился по всей кишке в поисках штаба картеля. Тот, что был указан в официальной справке, оказался пустышкой. Малюсенькая пустая комнатушка без мебели. Еще в мои годы многие компании такие себе арендовывали, чтобы юридический адрес получить. Искорка пролетела уже 18 ангаров. Собственно, ее картинка мало чем отличалась от того, что видел я, пока мы шли к арене. Мастерские, магазинчики со всяким снаряжением, большой продуктовый склад. При виде полок, заставленных разноцветными упаковками, почувствовал, что уже было бы неплохо и поесть. Только вот запасы лапши на 37-й растаяли как снег весной. Снег в мерзлоте, конечно, не таял, а вот банки с лапшой очень даже, причем с молниеносной скоростью. Пришлось ограничиться полезной разводной смесью и параллельно пообщаться с Бобом на тему таинственного сварщика, который оказался одной из шишек в руководстве картеля и, похоже, отвечал за все боевые операции. Наше условное досье на картель обрастало все большими подробностями, кроме главного, где сидят их операторы. Складывалось впечатление, что в кишке их вообще нет. В одной из лавок искорка подслушала беседу торговца с посетителем. Судя по теме разговора, а именно, как какая-то крутая девчонка, наконец, дала отпор картелю, оба были местными. Хм, и тут тоже в адрес забойщиков не прозвучало слов сочувствия, но и про нас говорили не иначе, как про залетных туристов. Эх, не занимались мы поднятием престижа среди соседей. Может, тоже уже пришло время выйти из тени и устроить что-то показательное? Стал просматривать картинку дальше. Парковки, выход на подземные склады и оттуда, в тоннели, но ожидаемо, запертые. Офисы представительства крупных компаний, тот же самый Polar, уже знакомая нам свиноряд отсеков поменьше, с баннерами и с рекламными постерами, некоторые из которых мы уже видели на подъезде. Сетка зарядных кафе, с малочисленными посетителями, дроидами. Босс. Прием, босс. Ты тут? Я почувствовал легкий толчок в плечо и вернулся вниманием на стадион. Сначала не поняв, что происходит, это уже не мирная, спортивная площадка, а самая настоящая арена для поединков. Публика на трибунах кричала и улюлюкала, выкрикивая ругательства, а на льду игроки обеих команд раздавали друг другу пасы и вовсе не хоккейные. Там шла настоящая драка. Двоих кабанов прижали к бортику и навешивали им кулаками и сломанными клюшками во все места, в которые только могли попасть. Разобрать, кто с кем и как дерется, было трудно, так как с наших мест выглядело все это как куча мала из груды дроидов. Скамейки запасных тоже не остались в стороне и выехали на лед, объезжая судей и врезаясь в кучу. «А здесь какой счет?» – спросил я австралийцев, глянув на табло, где горели цифры 3-2 в пользу кабанов. «Кажется, ничья», – проговорил Джейк, «а сейчас, может, уже и у хозяев больше». На этих словах австралийца я увидел, как дроиду в зеленом жилете сломали кисти до кучи, влепили клюшкой по визору, прогнув сетчатую защиту. «Постойте, но они же все из заслона», – удивился я. «А как же оружие не применять, собственность не портить? Ни в городе, ни в секторе, опять какие-то двойные стандарты». Тут один из работяг, сидевших впереди и явно услышавший мой возглас, обернулся к нам. «Традиция, то, что происходит на льду, остается на льду», – произнес он и выхватил у проезжающего мимо робота очередной стакан с пивом. «И даже к Саам не в силах что-то изменить. Мы уже 20 лет по этим правилам живем». «Ага, нам в городе даже арена не нужна», — усмехнулся второй. В этот самый момент один из дроидов швырнул шайбу в своего соперника. Тот увернулся, и шайба отрикошетила от силового поля, которое не позволило ей вылететь на трибуны. Такой расклад пришелся публике по душе. Народ зашумел еще громче. Кто-то кинул в силовое поле стакан с пивом. В знак солидарности или причастности, или глупости, потому что пиво просто желтой кляксой потекло по куполу. Из динамиков прозвучал голос комментатора, обещавший дисквалифицировать обе команды, а на табло начали вспыхивать сообщения со штрафами как отдельным игрокам, так и командам целиком. Какой-то внутренний рейтинг спортсменов проседал прямо на глазах. Это, похоже, подействовало, и накал драки начал стихать. Судьи, наконец-то, всех растолкали по разным сторонам, дали возможность укатить поломанных и собрать остатки клюшек, и возобновили матч. Не знаю, что там насчитал судья, но кабаны начали в меньшинстве и, спасовав перед натиском хозяев, дали им сравнять счет. Зрители подорвались с криками, но почему-то тут же затихли. Волной по трибунам пролетел шепот и все повернулись к боковому входу, откуда появилась группа дроидов. 4 клона, которые несли 5-го.